Глава 21. Святополк откинулся на спинку дивана и хотел было позвать официантку, но опомнился, его же как бы тут нет. «Мог бы мне заказать чего-нибудь? Так хочется нормальной еды. С меня ужин в лучшем ресторане, только скажи, что не зря пропадал». «Мария открыла ресторан?» — с намеком отшутился Свят. «Да, не зря. Думаю, инфы будет достаточно на первое время». Святополк не сразу, но принял тьму. Угроза роду пересилила верность императору и приверженность Свету. Тем более, что от последнего отказываться и не приходилось. Он стойко перенес внедрение тьмы и хаоса в источник и даже слишком быстро освоился с новой силой. Хотелось бы сказать, что тьма заставила его немного остудиться, но это не совсем так. Он как-то по-своему воспринял тьму. Если я все же склонялся именно к ней, а хаос по большей части использовал как усилитель, то Свят скорее вооружился хаосом. Отчасти поэтому я и отправил его на задание по слежке за Азаривом, чтобы немного повысить уровень владения тьмой. Ну и потому что сам не хотел сидеть в засаде столько времени. Он точно держит связь с кем-то из столицы. Имен не называл, будто сам себе не доверяет полностью, но намерения ясны, нацелился на тебя. Он что-нибудь подозревает? Подозревает? — хмыкнул Свят. — Он уверен, что ты под властью тьмы. Роет насчет твоего восстания из мертвых. Решил начать с самого начала. Ага, прозорливый гаденыш. Думаю, будет провоцировать. Уже начал. Меня это даже повеселило. Признаться честно, последние пару месяцев было скучно. А тут сразу столько веселья привалило, что не знаю, за что браться. Начистить рожу какому-то зазнавшемуся идиоту вполне подойдет для разминки. «Остап Разин?» — Свят задумался, когда я ему рассказал о недавнем инциденте. «Не, я такого не знаю. Первокурсник?» Я попытался вспомнить, сколько нашивок было у Остапа. «Кажется, третий курс», — Свят удивился. «Новенький, в начале года о нем не слышал». «Видимо. Кажется, из военных. Явно подослали специально». «Тогда нам нужно быть настороже, Сань», — он наклонился в мою сторону. Азарьев шифровался даже наедине, будто чуял, что я слежу за ним. Но он явно вызвал кого-то, кого непонятно. Подмога из тайной канцелярии. Что-то похожее было и с Балконскими. Тут слова Ратова, что борьба за власть в городе выйдет за рамки правил, приобрела новые смыслы. Сколько их? Я слышал про пятерых, судя по всему, какие-то спецы. Короче, надо готовиться к нападению. Похоже, директор решил вмешаться в гонку. Если мои домыслы верны, он выписал из канцелярии агентов, которые теперь будут выступать за Арасовых. Возможно, внедрит своих людей в клан Стаса. Короче, нас будут поджимать. Но ничего, предупрежден, значит вооружен. С этим понятно, что-то еще удалось выяснить. Свят вздохнул, готовясь, видимо, к долгому разговору. Это самое опасное для нас, а насчет остального... Короче, запоминай, а лучше записывай. По сведениям, которые удалось выяснить, Азарьев постоянно поддерживал связь со столицей и отчитывался каждый день. Но как бы то ни было, я не являлся его главной задачей. Он отправлял все новые и новые экспедиции вглубь диких земель, чтобы закрывать прорывы. Их становилось все больше, и они открывались все ближе к границе. Похоже, угроза, о которой предупреждал Чернобог, совсем близка. Нужно поскорее разобраться с оставшимися соперниками. Но не все так плохо. Святу удалось раздобыть карту прорыва в приграничье и на границе. Там были такие места, о которых мы и не подозревали, в том числе с довольно редкими демоноидами. Скоро направим туда отряды и получим нехилые запасы ценных ингредиентов. А пока я пробовал сырники. Со сметанкой. Мария ударилась в кулинарию. Не знаю, что именно послужило этому причиной. Но, скорее всего, Василий, которого она частенько баловала всякими вкусностями. Правда, право первой порции все же принадлежало мне, так что я был совершенно не против. Конечно, это могло прозвучать, будто я этакий злой господин, заставляющий бедную женщину сперва утолить мои кулинарные аппетиты, но на самом деле я пробовал каждую новинку в ее арсенале по ее же просьбе. Мария почему-то жутко волновалась, что где-нибудь напортачит, хотя ни разу этого не случилось. Кстати, я пытался на этой почве наставить куницу на путь истины, но она не поддалась. Хорошо, хоть меня больше не заставляли пробовать ничего особо извращенного. Чипсы в шоколаде мне вполне зашли, так что временами я составлял моей демонице компанию. А кот вполне освоил морепродукты. Дорогие морепродукты. Этот гурман бил по кошельку, а не по вкусовым рецепторам. Не знаю, куница ли его надоумила, но если она изощрялась в составе блюд, то этот жрал только элитные деликатесы, причем нифига не теми порциями, на которые они были предназначены. Котяра, обнаглевший. Хорошо, хоть выбил скидку в ресторанчике на севере. Кажется, им пришлось удвоить поставки мидий, кальмаров и крабов, а также искать новых поставщиков икры. «Все супер, Мария!» — заключил я, тяжело вздохнув от наполненного желудка. Хотя пустая тарелка и довольная морда куда лучше говорила о моей оценке, чем любые слова. Мария засияла от радости, убрала посуду и снова приступила к готовке. Сегодня она вроде шла на очередное свидание с Васей. А я провел остаток вечера в тренировках по укреплению источника, полчасика отмокал в горячей ванне и лег спать. Завтра меня ждала дуэль, так что надо бы набраться сил. «Да кто назначает дуэль? Так рано! В 7, мать его, часов грёбаного утра! Это точно издевательство и преднамеренная провокация меня лично. Точно говорю. Думал, лягу пораньше и буду бодрячком, но провертелся до часу ночи. А когда прозвенел будильник, мне хотелось выкинуть его в окно. Но вместо этого я с жутким настроением шагал в сторону дуэльного зала, стараясь не обращать внимания на морды студентов, шедших рядом. Коридоры были слишком полны народа для такого раннего времени. Уверен, за меня только из-за этого будет болеть больше людей. Дуэльный зал был просторным и длинным, с высоким потолком и стенами, отделанными под старину. По центру, почти на всей протяженности, располагалась платформа несколько метров шириной. На ней и будет проходить дуэль. Зрителей уже собралось много. Трибун тут не было, поэтому все просто толпились вокруг, стараясь не заходить за линию, которая очерчивала защитный барьер. «Ты наконец-то пришел!» — Колян увидел меня и махнул рукой. Рядом с ним стояла почти вся команда, кроме Димона и Свята. А нет, Свят как раз появился. Надеюсь, не из тени. А то он мог. «Всем привет!» — воскликнул кузен, хлопнув меня по плечу. «Ну что, Саня, пришло время надирать задницы!» Ребята посмеялись, уверенные в моих силах, но тут раздался серьезный голос Ярослава. «Не стоит недооценивать противника!» — взглянул он на меня. «Не совершай моих ошибок!» Намек, так скажем, довольно толстый. Но это означало, что разногласий между нами становилось все меньше. Медведевы с каждым днем охотнее и охотнее сотрудничали по новым условиям. А когда начался первый рост прибыли, и ресурсы пополняли склады Запада с невиданной доселе скоростью, энтузиазма заметно прибавилось. Я даже подумывал изменить условия договора. Вполне возможно, мне понадобится сильный союзник, а не вассал с уязвленной гордостью. «Спасибо за совет», — кивнул я без тени сарказма. «Саша», — Милана подошла ближе. «У нас для тебя подарок. Но мы тебе его не отдадим». Инга хитро ухмыльнулась, облокотившись на плечо подруги. «Потому что документов нет», — улыбнулся я. «Нет, просто сначала уделай этого выскочку. А потом мы тебе все покажем». Девчонки загадочно смотрели на меня, поднимая планку интриги. Колян окинул меня полным зависти взглядом, а затем потолкал в сторону лестницы, ведущей на платформу. Я поднялся под свет прожекторов. С противоположной стороны показался Остап. В строгой одежде, нарочито расслабленный, с холодным равнодушным взглядом. В руке он держал длинный прямой меч довольно простого вида. Тут наши вкусы сошлись. Я достал свой меч, закаленный в демоническом пламени, с помощью особых заклинаний, доведенных до совершенства, испытанный уже не единожды. Я уже соскучился по его плотной рукояти, обмотанной черной кожей. Сжал покрепче, чувствуя, как лоскуты приятно упираются в ладонь. Любовался сверкающим на свету клинком и услышал свист, с которым он рассекал воздух. Арасовы пришли посмотреть на наш поединок. Они стояли поодаль, но по взглядам я убедился, кто подослал ко мне этого Остапа. Рядом со Скольдом стояла его сестра Рада. Я заметил, как Ярослав совершенно без интереса относился к сути текущего мероприятия и постоянно смотрел в ее сторону. Суровый, брутальный боец с отросшей бородой. Ладно, у меня тут свои проблемы. Рядом со Остапом встал парень, которого я раньше не видел. Это был его секундант. С моей стороны на платформу забрался Колян. «Я так понимаю, извинений мы просить не собираемся», — ухмыльнулся он перед тем, как уйти вперед. Секунданты сошлись на середине платформы и обменялись дежурными фразами, которые требовал этикет. Подбросили монету на предмет того, кто из них будет объявлять о начале схватки. А затем разошлись по двум сторонам за границей защитного поля. «Начали!» — громогласно объявил Колян, как только встал на позицию, и защитный купол активировался. Секундант Остапа немного растерялся от такого резкого старта, а вот сам Разин и брови не повел. Мы схлестнулись ровно по центру платформы, где только что стояли секунданты. По залу прокатились удивленно восторженные вздохи, а клинки выбили искры друг из друга. Мы обменялись простыми ударами, потом подключили стихийные снаряды, и зал красиво засиял в разноцветных вспышках. Кажется, его специально так построили, что зеркала, фрески на стенах и узкие длинные окна отражали магию и придавали залу особый красочный вид. Остап сохранял спокойствие. Его сердце билось ровно, источник находился под полным контролем, а духовные потоки мгновенно меняли направление по первому же его повелению. Он точно не был студентом. Мне понадобилось еще несколько обменов ударами, чтобы прочесть Остапа и убедиться в своих догадках. А еще я понял, что он вынужденно скрывает часть своей силы, чтобы не вызывать подозрений. «Ну уж нет, парень. Ты послужишь моей цели. На полную катушку». Я начал постепенно набирать обороты. Остапу приходилось соответствовать, чтобы держаться на ногах. «Тебе приказали меня побить!» — оскалялся я, рубанув от плеча. Молния заставила клинок Остапа дрожать, а ударная волна отбросила на полкорпуса назад. Ему пришлось подключить еще больше источника, чтобы не отлететь на другой конец платформы. Вместо ответа я получил еще один удар, пропитанный магией огня, а сердце парня стало биться чуть чаще. Кажется, он начал немного нервничать. Чтобы так четко контролировать источник, нужен опыт. Студенты редко были способны на такое. Даже Ярослав при всей его мощи почти сразу использовал всю свою силу. Святополк в этом плане был куда лучше, но действовал ступенчато. Остап же будто плавно жал на газ, полностью контролируя скорость. Выдержки ему не занимать, но проблески родовой магии, темно-зеленым очагом мелькнувшие в источнике, говорили, что он может скоро сорваться. Я подлил хаоса в стихии и обрушил на него ураган из ударов, вихри магии, заставляя отступать шаг за шагом. И в конце концов взмыл вверх, чтобы сделать коронный пикирующий удар, пока он был занят взрывами и разрядами молний. Магический туман, поднятый моей атакой, разверзся. И за клубами появился я с клинком наготове. Удар! Темно-зеленый всплеск отбросил меня обратно под удивленный гул толпы. Остап со скалом на лице стоял, объятый вихрями родовой магии. Злой, на эмоциях, от которых подрагивал источник. Он уже понял, что сдерживаться бесполезно. Гадал только, насколько велика моя истинная мощь. Он ринулся в атаку, и теперь уже я оказался в отступлении. Удары сыпались один за другим, а подпитанные темно-зеленой энергией они казались куда сильнее. Кажется, я понял, как действовала его магия. Она позволяла увеличивать тяжесть меча, отчего каждое столкновение вызывало дрожь в пальцах. При этом сам Остап, похоже, не ощущал этого и рубил с прежней скоростью. Мой меч зазвенел, по телу прокатывалась волна вибрации. Чтобы не получить весь урон, приходилось чаще оборачиваться или уводить удары по клинку, а не встречать их прямыми блоками. С уворотами было сложно. Узкая платформа не позволяла совершать особых маневров. Ограничивало в действии. Наверное, это было сделано специально, чтобы дуэлянты показывали свои возможности в прямом столкновении, а не увиливали и не старались загнать врага в ловушку. Я понемногу наблюдал за реакцией зала и ждал нужного сигнала в глазах зрителей, тех взглядов, которые говорили бы, что они начали сомневаться в моей победе. обеспокоенный или предвкушающий, выжидающий, кто же одержит верх. Даже девчонки начали волноваться. Регина перешептывалась с Миланой, нахмурив брови. Инга держалась за поручни, не отрывая взгляда от схватки, а Вика, казалось, замерла и не шевелилась, даже затаила дыхание. Похоже, пора. Очередной ураган Остапа вдруг наткнулся на преграду. Атака прервалась, вспыхнув ударной волной, а сам он хотел отпрянуть, почуяв угрозу, да только не мог пошевелиться. «Хватит, Игор», — ухмыльнулся я, глядя. «Нет, не на него». Я смотрел на Аскольда Арасова и отлично видел, как тот прочитал по губам мои слова. Я держал Остапа за запястье мертвой хваткой. Свободной рукой он ударил меня в бок, но вдруг зашипел от боли и расширил глаза от удивления. Вокруг все ахнули. И Арасовы, и Вороновы, которые со Стасом стояли по другую сторону от платформы, помрачнели в один миг. И было из-за чего. Мое тело покрылось золотистой магической броней, похожей на сотни янтарных чешуек. Она покрывала меня от макушки до пят и перетекала на клинок густым туманом. Я разжал пальцы, и Остап тут же отпрыгнул на несколько метров назад. Он был растерян. Да все были растеряны. После инцидента в больнице сущность демона пробралась в мой источник. И я ее поглотил. Это не было похоже на то, как мы взаимодействовали с куницей и котом. Я просто забрал силу янтарного ящерокрыла себе. Черт побери, Вицин действительно оказался безумным гением. Не знаю, как ему это удалось, но он вычленил из демонического кристалла душу демона и сделал ее поглощаемой. Обычно кристаллы служили двусторонней защитой. Демонов нельзя было поглотить, но можно было их внедрить в источник в качестве этакой батарейки, дарующей некоторые способности. Однако кристалл защищал и сам источник от демона. Процедура опасна, но тем более опасной было поглощать сущность целиком. Думаю, Вицин придумал, как ослабить волю демона. Иначе его бы просто разорвало в первые же мгновения, как только он попытался поглотить сущность. Даже мне понадобилось несколько недель, чтобы переварить ее. А уж алхимик с крошечным источником и подавно бы не справился. Но спасибо ему огромное. Будет о чем поговорить, когда зайду проведать его. «Не может быть!» — прорычал Остап. «Может». Через пару секунд я оказался прямо напротив него и нанес удар. Мне даже не пришлось использовать меч. Для такой ситуации он был бы излишним. От полученного урона парень скорчился и брызнул кровью изо рта. А затем получил еще удар. И еще. И еще. Я швырял его, словно мячик, из стороны в сторону, пока избитое безвольное тело не рухнуло прямо посередине платформы. Специально целился, чтобы красиво получилось. Секундант Остапа запоздало подал сигнал о сдаче. Прозвенел горн, а защитный купол исчез. Я стоял над поверженным противником, окинул зал холодным взглядом, от которого многие предпочли отвести глаза. Промелькнул мимо Стаса, заставив того, наверное, злиться еще сильнее. И остановился на Аскольде. Арасов смотрел на меня с интересом, с ухмылкой. Он будто жаждал чего-то подобного и, наконец-то, получил. Я заявил о себе. Открыто показал свою силу, бросая ответный вызов своим противникам. Всем сразу. «Давайте!» — кричал я им безмолвно. «Покажитесь и попробуйте меня одолеть!» Перемирие закончилось. Пора прибрать город к рукам.